Глава 35. Атлас. «Разве ты не богатый?» — удивляется Брэд. «Ты что, не можешь нанять для этого людей? Если у меня два ресторана, это еще не значит, что я богач. Даже близко не так. И зачем мне кого-то нанимать, если у меня есть вы, ребята? По крайней мере, мы тащим это вниз, а не наверх», — замечает Тео. «Вот, учись у сына, Брэд. Главное — оптимизм». «Осталось немного. Лили не понадобится большая часть вещей, поскольку у меня дома уже есть необходимая мебель. Все, что остается, Лили отдаст в местный приют для жертв домашнего насилия. Сегодня к полудню мы должны освободить ее квартиру. Из всех моих знакомых фургон есть только у Брэда, поэтому они с Тео помогают перевезти вещи, которые не помещаются в наши машины. Коляску Эмерсон, телевизор из гостиной, несколько картин. Джошу повезло. Он сейчас на тренировке по бейсболу, поэтому мы таскаем тяжести без него. Несколько месяцев назад я очень удивился, когда брат сообщил мне, что идет на отборочное испытание. Его взяли в команду, и теперь он все свободное время посвящает спорту. Мы с Лили не пропустили ни одной его игры, о чем он и не догадывается. Я отправлял его расписание и нашей матери, но она пока на стадионе не появлялась. И всего лишь раз пришла на семейный ужин. Один из тех, что я устраиваю по вторникам. Я надеялся, что она проявит больше интерес к жизни Джоша. А с другой стороны, я совсем не удивлен. Думаю, брат тоже. Мы с ним не зацикливаемся на том, что не получается исправить. Другие вещи, которые нам удаются, гораздо важнее, и мы за многое благодарны судьбе. Особенно за то, что я получил опеку над братом, и за то, что Лили и Эмерсон переезжают к нам. Не перестаю изумляться, как круто и внезапно порой меняется наша жизнь. Еще год назад я и представить не мог, каким стану сейчас. Спустившись по лестнице, я встречаю Лили, которая с улыбкой направляется наверх. Она мимоходом меня целует и взбегает по ступенькам. Тео качает головой. «До сих пор не могу поверить, что она дала тебе шанс». Не выпуская из рук коробку с вещами, он спиной толкает входную дверь, а затем придерживает ее плечом для нас с Брэдом. На подземной парковке я замираю, как вкопанный. Рядом с фургоном Брэда останавливается машина Райла. Меня охватывает тревога. Я не сталкивался с Райлом долгие месяцы, со времен неудавшейся драки в ресторане. Даже не знаю, свыкся ли он с мыслью, что мы с Лили теперь вместе. Судя по взглядам в мою сторону, смириться ему только предстоит. Райл приехал не один. С пассажирской стороны выходит мужчина. Судя по рассказам Лили, это Маршал, зять Райла. Я уже знаком с матерью Лили, Алисой и Райли, а вот Маршала вижу впервые. Я подхожу к фургону и ставлю в кузов коробку с вещами, при этом наблюдая за соседней машиной. Тео и Брэд, ничего не заметив, направляются обратно в дом. Райл остается за рулем. Маршал берет на руки Эмерсон, захлопывает дверцу и подходит ко мне. «Привет», — он протягивает руку. «Ты Атлас, да?» «Я Маршал». Я отвечаю на рукопожатие. «Да, рад познакомиться». Узнав меня, Эмерсон едва не выпрыгивает у Маршала из рук, и ему приходится крепче ее ухватить. Шагнув вперед, я осторожно забираю малышку. «Привет, Эми. Как прошел день?» Пару мгновений мы с Маршалом наблюдаем за девочкой, а затем он предупреждает. «Будь осторожен. Она сегодня дважды срыгнула на Райла. Ей нехорошо? Она здорова, просто весь день за ней присматривали два мужика. Обе девчонки объелись сладкого на завтрак. А потом был полдник, и обед, и еще один перекус». Махнув рукой, Маршал добавляет. «Лили с Исой уже привыкли». Эмерсон протягивает ручонки и снимает с меня солнечные очки. Она пробует нацепить их себе на нос, но выходит криво, и я ей помогаю. Она мне улыбается, и я улыбаюсь в ответ. Маршал косится на машину, в которой остался Райл, а затем переводит взгляд на меня. «Прости, что он не вышел поздороваться. Никак не привыкнет, что она будет жить у тебя». Маршал говорит не о Лиле. Он смотрит на Эмерсон. Я киваю, давая знать, что все прекрасно понимаю. «Ничего страшного. Ему должно быть нелегко». Маршал взъерошивает волосики на голове у Эми. «Ну все, я поехал. Не буду путаться под ногами. Рад был наконец-то познакомиться». «Я тоже. Я действительно рад. Думаю, если бы не обстоятельства, мы с Маршалом наверняка подружились бы». На полпути к автомобилю Райла он останавливается и, обернувшись ко мне, говорит: «Спасибо. Лили очень близкая подруга моей жены, так что спасибо, что Лили теперь счастлива. Она это заслужила». Маршал трясет головой и отступает на шаг. «Все, пойду, пожалуй, пока нам обоим не стало неловко». Он возвращается в машину, и мне даже жаль, что мы так мало поговорили. Я бы тоже сказал ему спасибо. Его поддержка много значит для Лили. Маршал захлопывает пассажирскую дверцу, Райл заводит мотор, и они уезжают. Я смотрю на Эми, которая пожевывает дужку очков. «Пойдем, скажем мамочке привет». Я направляюсь к зданию, а Лили, оказывается, уже стоит у двери на лестницу. Встретившись со мной взглядом, она быстро смахивает слезы. Почему она плачет? Я замедляю шаг, чтобы она успела вытереть глаза перед встречей с Эми. И, конечно, уже несколько секунд спустя Лили обращает к нам широкую улыбку. «Ну как? Весело было с папочкой?» — спрашивает она, покрывая личико Эми поцелуями. В ответ на ее взгляд я поднимаю брови. «Почему ты плакала?» Лили кивает в сторону парковки, откуда недавно уехал Райл. «Это был важный момент», — объясняет она. «То есть я знаю, Райл приехал с Маршалом, но все же он передал Эми тебе». Ее глаза вновь наполняются слезами, и она вздыхает, порицая себя за слабость. Теперь главные мужчины в жизни Эмерсон хотя бы притворяются, что ладят ради нее. «Это прекрасно». «Я тоже рад». Лили, конечно, была наверху и не видела, что ко мне вышел Маршал, а не Райл, и все таки мы сделали шаг в верном направлении. Думаю, для меня и Райла этот момент не менее важен, чем для Лили. Мы только что доказали, что способны действовать сообща, несмотря на все «но». Я вытираю слезы у Лили со щек и коротко ее целую. «Люблю тебя». Веду ее к лестнице, приобняв за талию. Еще один подъем и спуск — и ты застрянешь со мной навсегда. Лили смеется. Жду не дождусь.